Глава 58. Едва только выйдя из национального аэропорта имени Чатрапати Шиваджи в Бомбее, Брюс почувствовал невероятную жару. Он терпеть не мог эту гигантскую дыру на берегу моря с хронической нехваткой влаги. Хорошо хоть, что было не время муссонов и никаких циклонов не предвиделось. Однажды Брюс вел бесконечно долгое расследование хронической коррупции местных политиканов, поэтому немного был знаком с этой местностью и принял необходимые меры. Помимо своего рюкзака с небольшой аптечкой, он взял с собой бутылку виски, чтобы каждые четверть часа немного отпивать и бороться тем самым против обезвоживания и микробов. По всей дороге, ведущей из аэропорта в центр мегаполиса, в котором проживает 15 миллионов человек, прохожим было запрещено справлять нужду на виду у туристов. Но так как этот закон соблюдали не всегда, местные жители установили на улицах листы гофрированного железа, предназначенные для того, чтобы скрывать человека, удовлетворяющего свою естественную потребность. И эти самодельные баррикады покрывали идиотскими рисунками, которые были ничем не лучше творений великих гениев современности, продающихся на рынке на вес золота. Крупный торговый город Бомбей, наделенный естественным и хорошо защищенным портом, в глазах Брюса был в первую очередь адским муравейником. Люди выходили отовсюду в любое время суток, как если бы существовал неисправный клапан, постоянно выпускающий людей на улицу. Они все куда-то перемещались, забивали автобусы до отказа, так что те уже не могли двинуться с места, переходили дорогу, отнюдь не обращая внимания на беспомощных полицейских в тюрбане и желто-синей униформе. Мотоциклы, велосипеды, машины, пешеходы и животные смешивались в этом цирке, где постоянно происходили опустошительные катастрофы. Мертвые быстро сменялись живыми, и движение становилось все интенсивнее. Очень богатые, очень бедные, 10% населения, спящие на улицах, орды попрошаек, которым не исполнилось и 10 лет, больные, умирающие прямо на тротуарах, трущобы, современные здания, небоскребы в американском стиле и Болливуд. Это фабрика фильмов, столь популярных среди массового зрителя. Лучшим в этом городе было то, что Бомбей завоевал желанный титул столицы смеха. И все благодаря местным клубам, которые занимались этим видом деятельности. Но смеяться постоянно неприкасаемым не приходилось. И жертвы терактов исламистов, разрушивших в ноябре 2008 года дворцы, больницы, комиссариаты и центральный вокзал, погибли явно не от смеха. Примечание. Неприкасаемые — наименование ряда каст, занимающих самое низкое положение в кастовой иерархии Индии. С 26 по 29 ноября 2008 года в Бомбее произошла серия терактов, в результате которых погибли 166 мирных жителей и сотрудников силовых структур, а около 600 человек получили ранения. Конец примечаний. В Бомбее, как и на большей части территории индийского субконтинента, единовластно царило насилие. И религиозный ад никак не способствовал улучшению ситуации. Индуисты, мусульмане, христиане, сикхи, буддисты, парсы — все друг друга ненавидели, никто никого не уважал. Примечание. Сикхи — последователи сикхизма, монотеистической религии, в XVI веке основанной гуру Нанаком в северо-западной части индийского субконтинента. Парсы — группа последователей зороастризма в Южной Азии, Индии и Пакистане, имеющая иранское происхождение. Конец примечаний. Но государство оставалось светским, в стороне от конфликтов и межобщинных споров, пока они не становились слишком уж очевидными. Брюсу повезло, настоящее такси с шинами, рулем и водителем. И шофер рассудительно набавил цену. Естественно, он попробовал продать своему клиенту часть своих активов, начиная от религиозного образка и заканчивая своей еще девственной 12-летней дочкой. Отказался шотландец и осмотреть квартал Дхоби, где множество рабов беспрерывно мыли грязное белье, напевая себе под нос самые унылые мелодии. Примечание. Дхоби — индийская каста, относящаяся к неприкасаемым, которая специализируется на стирке белья. Конец примечания. Выбравшись невредимой из пробок, машина вскарабкалась вверх по дороге до роскошного квартала Малабар-Хилл, который сильно изменился после завершения британской оккупации. Массивные колониальные здания промышленников сменились небоскребами с шикарными апартаментами, которые занимали Навариши, гордые тем, что у них из окон открывается вид на Марин-Драйв, который ночью превращается в ожерелье королевы, освещаемое тысячей огней. Примечание. Марин-Драйв — бульвар в южной части города, протяженностью около 3,6 километра. Второе название — ожерелье королевы. Конец примечания. Империи удалось сберечь особняк для именитых гостей, останавливающихся в Бомбее, и это здание напоминало многоэтажный торт, украшенный башенками и балконами. Что-то вроде Диснейленда для VIP-персон, с бесконечными холлами, обеденными залами, где можно было легко потеряться, комнатами, которые подошли бы для занятий бегом, и ванными комнатами, оценить достоинства которых могли бы даже слоны. Брюс немного выделялся в общем интерьере, особенно со своей рубашкой в клетку, джинсами и рюкзаком. Но метрдотель, сик с тюрбаном на голове, не проявил ни малейшего удивления, когда шотландец добрался до крыльца здания. Что угодно сагибу. Примечание: сагиб — вежливое название европейца в Индии, а также обращение к нему. Конец примечания. Повидаться со своим другом Марком, хозяином. Прошу вас, подождите пару минут, я сообщу господину Водуа. Шевелись поскорее, я умираю с голоду. Ввиду огромных расстояний в особняке, которые предстояло преодолеть метрдотелю, Брюс подумал о том, что мог бы использовать часы, чтобы предупредить Марка о своем приезде со всего лишь 3-часовым опозданием. Но его терпение, которого хоть было и немного, вскоре окупилось. В разноцветном саре появилась Апсара. Брюс уже и не думал ворчать, она была непростительно прекрасна.